Бронетранспортеры выехали на луг, рассредоточились и открыли огонь из автоматических пушек. Со склона горы были видны лишь вспышки выстрелов и красные линии, вычерчиваемые снарядами. Переполох у охраны поднялся нешуточный, и пока морская пехота отстреливала тени и призраки, следовало уходить из зоны на мусульманскую территорию. Подняться на вершину Сатвы без специальной подготовки нечего было и думать. Так что один заяц оставался неубитым. С мусульманской стороны зона охранялась не так плотно. Это Арчеладзе рассмотрел еще в стереотрубу. Однако сейчас по тревоге вдоль проволочных заграждений были выставлены дополнительные посты. И один рядом с проходом в минном поле, проделанным Кутасовым. Ловушка получалась крепкая, ни назад, ни вперед, пока морпехи не постреляют и не снимут усиление. А если испуг у них не пройдет, то могут оставить его до утра. Конечно, можно тихо снять пост и пройти, но оставлять следы, тем более в виде трупов, нельзя было ни в коем случае. И мины без миноискателя, и специальной подготовки не снимешь, чтобы проскочить между постами. Пришлось залечь на каменистом поле в 300 метрах от заграждения и ждать. Арчеладзе связался с Кутасовым. Оказывается, тот давным-давно находился за горой, а охрана палила в ту сторону, где пошумела группа обеспечения. «Скоро приду к вам», — сказал Кутасов, — «и приведу сапера». «Сиди на месте», — приказал полковник. «Не хватало, чтобы всех тут накрыли». «А выкрутишься, Никонорыч?» «Попробую». Лежали около часа. От сырости и холода начинался озноб, а морская пехота все еще ползала по зоне, постреливая по сербской территории. Похоже, прогноз оправдывался. Усиление оставили до утра. Рассчитывать можно было лишь на то, что к утру сработает эффект рассвета, когда все ночные страхи кажутся смешными и пустяковыми. К тому же промокшие и уставшие морпехи утратят бдительность, и тогда можно попробовать проскочить мимо поста. Если нет, то придется уползать в лес на склон горы, зарываться в листву и лежать до следующей ночи. Арчеландзе не стал делиться с Воробьевым своими невеселыми мыслями, но тот сам, видимо, думал о том же. «Если сутки под дождем и на сырой земле, — сказал заядлый грибник, — воспаление легких как минимум». «Не каркай», — бросил полковник. Один из бронетранспортеров пополз за спинами, огибая Сатву по подошве. Ехал без света. Водитель, должно быть, пользовался прибором, громыхал днищем по камням. Можно было представить, что начнется в зоне с рассветом, если они ночью пытаются прочесать всю прилегающую к горе территорию. «Никонорыч, гляди, это что?» — вдруг заговорил Воробьев и потряс Арчеладзе за ногу. «Вон, напротив ограждения». Полковнику вдруг стало жарко. От минного поля в их сторону двигалась неясная человеческая фигура, причем в открытую и медленно, и без голубой каски. Воробьев выставил автомат впереди себя, однако Арчеладзе сделал знак «берем живьем». Переползать на другое место было рискованно, а фигура двигалась точно на них, и оставалось до нее 15 метров. Из расплывчатой тени стали проступать контуры, нечто столбообразное и широкое, как гранитный постамент. Изготовившийся к броску, Воробьев замер в позе бегуна на низком старте. Громоздкий этот человек остановился в 2 саженях, далековато, чтобы достать в одном прыжке. «Вставай, Гриф, пойдем!» — вдруг послышался спокойный женский голос. «Меня прислали к тебе». «Карна?» — после паузы проговорил Арчеладзе, чувствуя, как немеют губы. «Нет, я Дара», — был ответ. Свистящий вой бронетранспортера все еще звучал за спиной, и громыхали по броне камни —